Михаил Кликин. Трудовые резервы. На пятничную тренировку аспирант Лёша Кукушкин пришел с подбитым глазом. «Вот это фонарь!» — съязвил Семён Таркунов, шнуруя перчатки. «Теперь можешь электричество экономить. С прожектором-то. Где хоть такие выдают?» «В трудовых резервах». Лёша бросил сумку в свой шкафчик и плюхнулся на скамейку. Было заметно, что ему не терпится поделиться историей фонаря. «Вчера, значит, заглянул я к железнодорожникам. Слышал, тренер у них новый, с Ашхабада приехал. Уже 2 года учит их каким-то хитрым штукам. Вот я и решил посмотреть». «Одним глазом смотрел?» — хмыкнул Генка Мальцев. «Смотрел в оба. Сначала решил, что ерундой они занимаются. Это вроде гимнастики. Стойки такие, ну вот». Лёша вскочил, расставил ноги чуть шире плеч и присел так, что штаны затрещали. Семён фыркнул в перчатку. «Вот и я засмеялся. А они мне: иди сюда, вставай против нашего слесаря. Он у нас новенький». «Ну?» «Баранки гну. Их новенький мне как засветил, я даже не понял откуда». «В глаз?» «Пузо. А глаз это я сам на выходе поскользнулся. Ну и глазом об турникет, аж искры». «То есть тебя теперь и турникеты обижают?» Генка Мальцев закончил бинтовать левую кисть, полюбовался работой и взялся за правую. «А не пора ли тебе к шахматистам?» «Ну-ну!» Лёша погрозил приятелям кулаком. «Готовьте лучше Вову на ринг, я сейчас на нем пару приемчиков покажу. У трудовых резервов подглядел». Использовать типового лаборанта для боксерских тренировок предложил Анатолий Петрович Коркин, заведующий кафедрой прикладной механики. Он еще аспирантом выступал за «Буревестник» и 2 становился чемпионом области. Так что, начав работать в политехе, он сразу отправился к ректору и выбил у него разрешение использовать подвал корпуса А для тренировок боксерского кружка. Сам ректор спортом не интересовался, но ему очень было нужно привести в порядок подвальные помещения, заваленные хламом. И потому первые тренировки новой секции шли в тесной кладовке, освобожденной от радиаторов отопления и ржавых труб. Тут даже для ринга места не нашлось. МНСы и ассистенты околачивали 3 мешка, набитых песком с опилками, да мордовали настенные подушки, сшитые из брезента и старых ватных матрасов. Но прошла 5-летка, и темное сырое подземелье политеха стало не узнать. Новые полы, проводка, система вентиляции, стены везде разные. В большом зале фактурная штукатурка с покраской в 2 цвета, в малом – фанера и текстолит, в раздевалке – обожженное дерево с лаком, в душевой – кафель и стеклянные блоки. Метрополитен, а не подвал. «А все почему?» – гордо спрашивал Коркин у очередной делегации гостей. И, выдержав паузу, сам же отвечал. «А потому, что в области мы теперь бьем все вузы, а в республике, благодаря нам, Буревестник держит 3-е место». И он широким жестом предъявлял гостям полки, заставленные кубками, фотоснимками и золочеными перчатками всевозможных габаритов. Большую их часть заработали студенты, к этим наградам Коркин относился снисходительно. В его глазах куда ценнее были взрослые призы от сотрудников, вместе с которыми он занимался вечерами после лекций и семинаров. Вот в один из таких вечеров Коркин и привел с собой кафедрального лаборанта ВОВ-А6. «Это Вова», — сказал он удивленным друзьям по рингу. «У него крепкие кулаки, и он отлично держит удар. А на днях мы с Зафлабом покумекали, покопались в коде, и теперь Вова отлично бьет прямой правой». Через 2 недели Вова бил не только отличные прямые, но и боковые. Еще через 7 дней он освоил удары снизу. А когда Вова взял на вооружение нырки и уклоны, подставки и отбивы, в подвал наведались суровые люди в строгих костюмах. У них было так много вопросов, что Коркину пришлось уйти в отпуск, чтобы ответить на все. Видимо, ответы эти кому-то очень понравились. И потому после отпуска Анатолий Петрович перестал быть заведующим кафедрой. Он занял место проректора по науке. и получил устные указания обязательно заниматься боксом и дальше. Не мы первые придумали учить роботов боксировать. Но мы первые стали учиться боксировать при помощи роботов. Вот и смекайте, почему к нашему опыту такой интерес. Вскоре количество лаборантов в зале увеличилось. После Вовы появился Дима, потом пришел Георгий. Имена они переняли от материально ответственных лиц, чьи подписи стояли под актами передачи. Интересно, что у каждого робота, начавшего заниматься боксом, со временем обнаруживался свой уникальный стиль. Вова был нокаутером. Дима предпочитал защиту и выверенные контратаки, а Георгий всегда шел на сближение, работая сериями по корпусу. То ли коды, вписанные в их прошивку, отличались в деталях, то ли их продвинутые ИИ по-разному анализировали боевой опыт, но факт остается фактом. Стратегии поединка у роботов были разные. Спарринговать с ними было интересно и даже сложно, но только поначалу. Очень уж предсказуемыми оказались машины. Слишком техничными. Опытный КМС к третьему раунду приноравливался, учился дурить робота и начинал уверенно набирать очки. Но Лёша Кукушкин не был КМСом. И опыта ему не хватало. Потому он вечно пытался найти какие-нибудь приемчики, чтобы огорошить Вову, Диму или хотя бы Георгия, и наконец-то с ними разделаться. Лёша в кружке был последним, кому это ни разу не удалось. Проректор Коркин пришел в зал, когда лаборант Вова, не обращая внимания на подсмотренные у трудовых резервов хитрые приемчики, простыми двойками забивал Лёшу Кукушкина. «Хорошо работаешь, Вова!» – похвалил Коркин робота. И тот, кажется, задвигался еще активнее, окончательно заколотив несчастного Лёшу в угол. «Стоп!» Генка Мальцев, заменяющий арбитра, махнул рукой, и бой остановился. «Победа за явным преимуществом!» «Но ты видел, как я ему звезданул, а?» Лёша пытался хорохориться. «В начале второго раунда!» «Видел! Я думал, ты себе руку сломаешь таким ударом!» Они одновременно нырнули под канаты, спрыгнули на пол. Лёша зубами развязал перчатки, отбросил их в угол. «Вот что, орлы!» — сказал проректор Коркин, поморщившись от такого неуважительного отношения к инвентарю. «Во вторник тренировка отменяется. Будет у нас дело поважнее». «Гости?» — догадался Генка. «И не просто гости, а из-за океана, из Америки». «Чего они тут забыли?» «Боксом интересуются. Опыт перенимают. Слышали про нашу передовую систему тренировки с умными машинами? Смекаешь?» «Посмотреть хотят». «И не просто посмотреть. У них с собой чемпион. Американская знаменитость. Имя у него еще забавное, кошачье. Как же его там?» «Барсик, Мурзик, ну не Васька же?» «Не-не». Коркин хмурился и тер переносицу. «Милк!» Включился в игру Генка, явно вспомнив рассказ Чехова «Лошадиная фамилия». «Фиш! Или Маус? Чего там еще американские кошки едят?» «А!» Просветлел лицом Коркин. «Мур! Мур его зовут!» «А я говорил Мурзик. Почти угадал, получается». «Твой Мурзик — это что-то пушистое и теплое, на что ты вечно приземляешься, когда садишься в любимое кресло». Назидательно выговорил Коркин. «А Мур — это двухметровый темнокожий амбал с пудовыми кулаками. И кулаки эти он уже трижды пускал в ход. И пока нашей советской стране похвастаться нечем. Все три раза Мур побеждал». «Ну а мы-то при чем?» Удивился подошедший Семен Таркунов. «У нас мастеров спорта раз-два и обчелся. Мы с этим вашим Муром не справимся». «Вы не справитесь, а советская наука должна». «Это вы про лаборантов? Так они у нас только Лёшку и бьют». «Вот вечно вы так, Анатолий Петрович. Сначала похваляетесь, байки про наши невероятные достижения рассказываете, а потом сами в кусты, а нам расхлёбывать». «Но-но», — нахмурился проректор. «Поговори мне тут. Ничего я не похвалялся. Мур сам выразил желание. Не мог же я отказать. Тем более, что мне позвонили». Он выразительно ткнул пальцем в потолок. «Товарищи наверху очень на вас надеются». «Муру-то вы не хвастали», — понимающе покивал Семен. «А вот товарищам наверху». «В общем, нам надо выступить достойно. Мур боксер сильный, но против роботов еще не бился. Есть идеи, как нам не ударить в грязь лицом?» «Пусть лаборанты друг с другом подерутся. Опытом обменяются». «Можно реакцию подкрутить и немного скорость увеличить. Но есть риск, что кулиса подклинивать начнет. Риск – благородное дело. Еще подумайте, как добавить веса, чтобы незаметно было. И попробуйте напряжение поднять. А давайте я их на выходные новым приемчикам научу. Я в трудовых резервах был, у них там тренер из Ашхабада. Да хватит уже, Лёшка! Накинулись на него и Семён, и Генка. Видали мы твои приемчики! Срам один! Лёша обиженно замолчал. Но по лицу его было заметно, что он что-то задумал. Во вторник народу в зал набилось не протолкнуться. Всем хотелось посмотреть на американца. Он это понимал. Красовался. Сверкал улыбкой и картинно грозил портрету Сеченова, потрясая звездно-полосатой перчаткой. «Нет, нашим лаборантам этого Мурзика не одолеть», — с горестным вздохом признал очевидное Семён Таркунов. «Что делать-то? Не можем мы родину опозорить. Да и оборудование жалко». Американец тем временем перегнулся через канаты и принялся что-то выговаривать своей команде. Иностранные делегаты внимательно слушали, посмеивались. И всем понятно было, что смешки эти нехорошие, издевательские, буржуйские. «Вот же хвост кошачий!» — не выдержал Генка Мальцев. «Чего он там толдычит?» Интрига держалась недолго. Переводчик поднял руку и провизжал. «Господин Мур хочет выступить сразу против трех советских машин!» «О как!» — удивился Семён. «Втроем-то они его, может, и изобьют?» «А если нет?» Генка почесал затылок. «Позору втройне будет!» «Ребят! Ребят!» Запыхавшийся Лёша Кукушкин прорвался через толпу к товарищам. «У меня там в душевой сюрприз готовится!» Договорить он не успел, так как у ринга появился проректор Коркин в спортивных трусах и майке. За ним шагали Вова, Дима и Георгий. Судьи уже рассаживались за столиками. Под канатами выделывал пас фотоаппаратом Тимофей Ладонкин, корреспондент многотиражки «Политехник». Журналисты из общесоюзных изданий вели себя солиднее. Они здесь были в гостях. «Эх, надо было мне шахматами заниматься», — обреченно сказал Генка. «Осрамимся же! На весь мир осрамимся!» Опасения Генки оправдались. Муру и трех раундов не понадобилось, чтобы раскусить роботов и отправить в нокаут Вову и Диму. Георгий еще как-то держался, но в нем уже что-то скрежетало и тренькало. Мур добивать последнего противника не спешил, кружил, тыкал джебами, издевался. Семён Таркунов отвернулся, не в силах больше смотреть на порчу казенного имущества. И только сейчас заметил, что Лёша Кукушкин куда-то исчез. «А Лёха-то где?» «Не вынесла, душа поэта», — процитировал классика Генка. «Пошли тоже отсюда». Мур выбросил левую руку, чуть подсел, пружинисто выпрямился и впечатал кулак правой руки в подбородок противника. Голова робота запрокинулась, словно Георгий в потолок решил посмотреть, и отвалилась. Зал ахнул. «Завтра у нас будет новый проректор», — предвосхитил Генка. «На что спорим?» Голова Георгия покатилась по настилу ринга и, разбрасывая искры, свалилась на стол одного из судей. Мур победно вскинул кулаки. И вдруг со стороны душевой послышался дрожащий голосок Лёши Кукушкина. «Не расходитесь, пожалуйста! Это были первые модели! Они слабенькие для перворазрядников, ну, как я!» Пунцовый от смущения Лёша бочком протискивался к рингу и, привлекая к себе внимание, крутил над головой алое махровое полотенце. «Сейчас у нас новая разработка. Не боксер, а танк. Надо с ним боксировать». За Лёшей, раздвигая притихшую толпу, двигался настоящий железный великан. «What is it?» — громко спросил Мур. Лёша понял его и без переводчика. Зря, что ли, столько лет учил, что London is the capital of Great Britain. Он остановился и большим пальцем показал себе за спину. «Говорю же, it's real boxing machine. Red tank. Fight with him». Он помолчал немного и добавил. «Please». Зал взорвался аплодисментами. А новый робот уже лез на ринг. Он был неуклюж, и Мур из угла, наблюдая за противником, широко улыбался. А вот на проректора Коркина было больно смотреть. Он не понимал, что происходит. Не знал, как себя вести, что делать. «Чего вы учудили?» – прошипел он, нагнувшись к Семену и Генке. «Откуда это чудо взялось?» «Вы про Леху или про робота?» – спросил Семен. «Командуйте бокс!» – посоветовал Генка. «Потом разберемся». «Ну, братцы-кролики, я вас завтра так отметили, что научный руководитель не узнает!» Анатолий Петрович выпрямился, руками указал на боксеров и, заикаясь, объявил начало нового боя. Вид у проректора был жалкий и несчастный. Этот поединок стал легендой. О нем писали в газетах. Про него можно было услышать из любой груши. Людей, которые клялись, что лично видели, как наш танк в первом же раунде свалил заморского мура, не вместил бы стадион «Динамо». А когда страсти поулеглись, все стали задаваться вопросами. Где робот-боксер? Почему героя больше никто не видел? Почему танка не пустили в серию? Ответ напрашивался очевидный. Машину засекретили, спрятали от буржуев. Но придет время, и тысячи красных танков будут готовы встать на защиту нашей советской родины. В некотором роде так оно и было. Но всю правду знали только несколько человек. На тренировку во вторник доцент Кукушкин привел слесаря Парфенова из трудовых резервов. Против Парфенова никто никогда не возражал. Мужик он был хороший, веселый и добрый. Боксировал не очень технично, поскольку занимался борьбой и какой-то экзотической восточной системой. Зато удар у него был нечеловеческой силы. Но завсегдатаи из зала любили его не только за это. «Слышь, Вань!» Семен Таркунов пихнул слесаря в бок. «Расскажи, как ты мура срубил?» «Да чё там?» – засмущался Парфенов. «Ты ж слышал уже». «Мы видели!» Подошедший Генка Мальцев пожал гостю руку, хлопнул его по крутому плечу. «Но всё равно, расскажи, а?» «Да сколько можно-то?» Парфенов отмахнулся, но понял, что хозяева зала от него не отстанут, и неохотно начал. «Ну, прибежал ко мне ваш Лёха. Темно уж было, и пятница. Выручай, говорит, у тебя, говорит, удар. И техника боксеру непривычная. Станешь, говорит, роботом». «Роботом?» Семен хохотнул. «Я до понедельника думал. Потом в цеху ребята с меня мерку сняли. Сделали типа лад. И шлем еще». «Про серебрянку не забудь», напомнил Генка. «Ну да, на Алифе. Пудры намешали алюминиевой и меня помазали. Прям всего». «И по городу Леха тебя так в пудре и вез?» «Ну, а в латах жарко, не видно ни черта. Я себя проклял, что ввязался. Думаю, двину американцу раз. Если попаду, то все мои мучения кончатся. Ну и двинул». Парфенов разговорился, увлекся, начал показывать, как ждал момента, как нырнул под удар и зарядил левую руку. А доцент Кукушкин, бинтуя пальцы, слушал простодушного слесаря из трудовых резервов, широко улыбался и думал о том, что удавшийся обман его был вовсе и не обман. Да, танк был не настоящий. Но ведь если время придет, если возникнет надобность, то именно такие красные танки встанут по зову Родины. И будут их миллионы. И они сделают то, с чем не справятся самые умные и самые сильные советские машины. Ну так и в чем же он обманул американцев? Выходит, все с американцами было честно. Все правильно было.